Эмилия Дарк. Порево на совещании. Судьбоносный банкет. Всегда ненавидела тупые вечеринки. Все эти мероприятия, бизнес-встречи, которые отнимают у тебя кучу времени, но при этом не приносят ощутимой пользы. Сейчас мне пришлось снова прийти на подобного рода мероприятия. Работа. Никуда не деться. Это какая-то очередная и очень скучная встреча в честь открытия какой-то там непонятной компании. С непонятным названием, которое улетучилось из моей памяти через 3 секунды после того, как его объявили. Я скучаю на этом банкете, у меня в руках бокал шампанского, я уже забыла, какой по счету. Мой начальник крутится в толпе других бизнесменов, пытаясь протолкнуть нашу продукцию на широкий рынок. Но пока ему не удалось протолкнуть ее дальше 3 магазинов, которые и так принимают ее из жалости к моему боссу. Наша компания, состоящая из 10 человек, производит крекеры. А когда крекеры считались продуктом первой необходимости? Да никогда. Тем более сейчас, когда рынок разрывается от количества всякой разной вредной ерунды, которой набивают желудки наши неразумные граждане. Я смотрю на спину своего босса и понимаю, как он меня осточертел вместе со своими идеями, предложениями по продвижению продукции и своим вялым членом, который мне приходится сосать несколько раз в неделю. Да, это тоже входит в мои должностные обязанности, но почему-то не учтено в должностной инструкции, которую я сама разрабатывала. Кто я в этой несчастной компании? И швец, и жнец, и на дуде игрец. На его вонючей 7-сантиметровой дуде, которую должна насасывать его жена, но никак не я, которая за копейки ведет всю бухгалтерию, подбирает персонал и гоняет за невыполненный план продаж нашего единственного затюканного менеджера по продажам. Ему, как и мне, при устройстве на работу в перспективную, набирающую обороты компанию, было обещано одно. А по итогу мы оба с ним получили совершенно совсем не то, на что рассчитывали. Он лапу, а я немытый хрен начальника. Но мне он хотя бы платит, а Егору его процент с продаж только во снах снится. Гребаные крекеры со вкусом дерьма. Уже почти год мы выводим их на большой рынок, все больше погружая нашу компанию в кредитные обязательства. Уровень шампанского во мне увеличивается, вместе с его повышением снижается моя раздраженность сложившейся ситуацией. Ни личной жизни, ни карьерного роста. Так хоть пожрать на халяву можно. Я хватаю с подноса проходившего мимо официанта канапе с морепродуктами. На сцене начинается какая-то суета. Ведущий, который за весь вечер не рассмешил никого своими сальными шутками, приглашает к микрофону главу новоиспеченной компании «Микромир» Сергея Федорова. Почему-то в этот раз название компании плотно залезает в подкорку моего измученного мозга. И спустя доли секунды я понимаю, почему. На сцену поднимается он. Это не просто мужчина в деловом костюме и начищенных до блеска туфлях. Это мужчина, который заставил всю мою женскую сущность напрячься в предвкушении. Когда он начинает говорить, я чувствую, как тепло разливается по нижней части живота и как влажно становится в трусиках. Рука, держащая бокал, дрожит. Я с трудом глотаю остатки канапе и машинально двигаюсь ближе к сцене, чтобы разглядеть мужчину своей мечты получше. Мне особо никто не препятствует. Все уже объелись закусками и упились алкоголем. Поэтому официальная речь уже мало кому интересна. А вот мне очень даже. Я встаю вплотную к сцене и смотрю на него снизу вверх, вижу его кадык, потом сразу переключаю внимание на красивые пальцы рук, обхватившие микрофон. Делая важный вывод об отсутствии обручального кольца. Потом я скольжу взглядом по его выглаженной рубашке, сквозь которую проглядывают набухшие соски и темные волосы на груди. Он улыбается, и мой взгляд устремляется к его губам, за которыми видны ровные белоснежные зубы. Если бы не остальные присутствующие, я бы прямо сейчас просунула руку в трусики и довела себя до оргазма за несколько секунд. Так возбудил меня этот тип. Сергей... Федоров. Просто мужчина из моих самых горячих фантазий, без которых секс с моим начальником был бы совсем невыносимым. Он что-то говорит. Я не особо вдумываюсь в смысл сказанного им. Меня больше волнует вопрос о том, как я затащу его в укромное местечко и там использую по полной программе. Как раз в этот момент моей руки касается рука моего шефа. «Поехали к тебе. У меня осталось 2 часа. К полуночи я должен быть дома». «Черт! Старый хрыч хочет побаловаться, прежде чем явит свое морщинистое тело взору не менее морщинистой супруги. Придется отвлечься от красавца и снова попытаться поиграть в карьерные игры. Уже выходя из ресторана, я хватаю визитку с названием компании и ее контактным телефоном и полностью погружаюсь в мир сексуальных фантазий своего шефа. Тут все банально. Моя квартирка, обставленная без изысков, его штаны, протертые на коленках, его член, вяло свисающий из трусов а-ля СССР, и мои активные попытки пробудить этот член хотя бы на 45 градусов от бедра. Видимо, срабатывает эффект бизнес-партнерства, и мой начальник заводится только от снятия трусов. В этот раз обходится без минета, он валит меня на кровать, которую сам выбирал в Икее, и уже через 5 минут после его бессмысленных телодвижений он кончает на меня бурным потоком вонючей и, скорее всего, бесплодной спермы. Слава богу, ему не хватает ума кончать в меня. Несмотря на то, что я пью таблетки и прекрасно знаю о плодовитости своего начальника, излишние меры защиты не повредят. Потом он долго приходит в себя, шумно дышит, хватается за сердце и нахваливает мою промежность, которая его всегда так горячо встречает. Все идет по плану. Ровно в 10 вечера звонок от его жены, которая потеряла своего пупсеныша, и просит по дороге домой купить ей роллы Филадельфия. Глядя на его спину, покрытую родинками и седыми волосами, я в очередной раз думаю о том, для чего я вообще связалась с этим бесперспективным стариканом. Мне 36, ему под 60. Неужели моя жизнь так и будет тянуться в постоянных случках с этим детком, который придумал крекеры, а как их продать не придумал? Наконец он сваливает домой. Я лезу в горячую ванну, полную пены, чтобы смыть с себя остатки его спермы и немного помастурбировать, вспоминая подробности сегодняшнего вечера. Закрывая глаза, я стараюсь восстановить в памяти Сергея, стоящего на сцене, и подробности его тела, скрытого под деловым костюмом, но так сильно манящего меня. Мой указательный палец массирует клитор, который пульсирует от возбуждения горячей воды. Второй рукой я сдавливаю соски на груди. Они передают импульсы моему клитору, который вот-вот взорвется от блаженного оргазма. Я представляю себе, как руки Сергея с его длинными пальцами скользят по моему телу, как его указательный палец касается моего клитора. А потом вместо пальца на клитор нападает его горячий влажный язык. Мои мысли настолько материальны, что я бурно кончаю, извиваясь в ванне и проливая солидную порцию пенной воды на пол. Теперь пульсирует в висках, и я скоропалительно покидаю горячую воду, пока меня не разбил инсульт от моих фантазий и бурных оргазмов. Перебегая от ванны до спальни, на ходу хватаю сумочку и достаю из нее визитку Микромира. Даже название компании запомнила, что мне совершенно не свойственно. Поистине, красивый мужик просто свел меня с ума своим появлением на сцене. И теперь все мои мысли заняты только тем, как бы побыстрее его хорошенько трахнуть. На визитке указан не только его рабочий телефон, но и мобильный, поэтому завтра обязательно ему напишу какую-нибудь пошлую развратную историю о том, как я хочу оказаться в его полной сексуальной власти. Он же директор компании, он любит властвовать, значит, обязан заинтересоваться моим нескромным предложением. От этой мысли по телу пробегает сладкая дрожь. И клитор снова напрягается от вожделения. Ложусь спать с твердым намерением с утра написать Сергею, его визитка так и остается в моей руке. Ночью мне снится он. Он раздевает меня, внимательно осматривая мое тело, сам при этом остается в одежде. Он касается руками моей груди. Потом его длинные пальцы ползут по моему животу. Спускаются ниже. Я начинаю дрожать. Мое тело просит неприкосновений. С грубого и глубокого вторжения в разгоряченную плоть, но он не торопится. Я злюсь, извиваясь, как змея, подставляя ему самые интимные части тела, чтобы он касался не только живота и ног, а того, что расположено в середине между ними. Я теку, чувствую влагу, скопившуюся между ног, но Сергей словно не замечает моего состояния и также спокойно гладит меня по телу. Просыпаюсь от трели будильника и понимаю, что между ног я на самом деле влажная и жаждущая, будто и не во сне все это происходило. Если я так хочу этого мужчину во сне, что же я сделаю с ним в реальности, когда его тело окажется в моем полном доступе? Звонит мой ненаглядный начальник. Он всегда звонит утром, чтобы предупредить, во сколько за мной заедет. Так мы ездим на работу уже почти полгода, с того самого дня, когда он впервые заехал за мной на следующий вечер после нашего первого секса. Помню, как я надралась в тот вечер и танцевала с ним медленный танец, а его пенис упирался в мое бедро. Тогда я еще верила в успех нашего предприятия, поэтому интрижка с боссом казалась мне отличным шансом для карьерного роста. В моих глазах он выглядел тогда как настоящий профи, управленец, который знает все о ведении бизнеса. Он говорил много умных слов, гладил меня по руке, и, садясь в такси на заднее сиденье, он уже вовсю орудовал своими морщинистыми лапками у меня в трусах. Таксист сделал вид, что ничего не замечает, Но стоны и кряхтения моего босса наводили на недвусмысленные выводы. Первый секс состоялся в какой-то гостинице с почасовой оплатой. Старичок старался поразить меня своим опытом и продолжительностью акта. Я была пьяна и податлива, к тому моменту секса у меня не было почти год. Поэтому стоило моему начальнику всунуть в меня свой короткоствольный инструмент, я кончила почти сразу, переполненная возбуждением от вина и медленного танца. Еще меня возбуждала мысль о моем стремительном восхождении по карьерной лестнице. Поэтому я старательно ублажала своего 60-летнего шефа, сосала его член, лизала ему ноги и даже давала ему в задницу. Но это исключительно по особым случаям, например, в день выплаты квартальной премии, так и оставшейся единственной за год работы. С тех пор мой шеф старательно оберегает меня от посягательств других мужчин, считая, что только он может удовлетворить меня по-настоящему. Я молчу. Тот первый оргазм так и остался единственным. Ну зачем ему знать об этом? Я сажусь в машину, по дороге на работу он рассказывает мне о перспективах нашей компании, которые мне уже кажутся не просто смешными, а глупыми и похожими на выдумки сумасшедшего. Мои мысли витают вокруг Сергея. Я хочу, чтобы он вошел в меня, и я, извиваясь под ним, ярко кончила именно, ощущая в себе мужской твердый член, а не его подобие. «Ты слушаешь меня?» Возмущенно вопрошает мой начальник и по-хозяйски кладет свою руку на мое бедро. Я рассеянно киваю, давая его руке возможность проскользнуть между ног и, отодвинув трусики, погрузиться в мою норку. Мой шеф возбужден. Я краем глаза вижу надутую ширинку и понимаю, что меня ждет очередное серое и бессмысленное соитие. Так и есть. Свернув в какие-то дворы, мой шеф откидывает мое сиденье и наваливается сверху. От него пахнет залежавшейся одеждой и старостью. Особенно неприятен запах изо рта. Но я терпеливо принимаю его слюнявые поцелуи, без которых он не мыслит полового акта. В меня вставляется член, и я делаю вид, что получаю огромный кайф от того, что он во мне. Я издаю стоны, извиваюсь, хватаясь руками за спинку сиденья. «Тише, крошка», — шепчет мне мой босс. Его слова прерываются из-за одышки. «Держи себя в руках». «Черт!» — этот старый хрыч кончает в меня, и, вынув свой член, долго приходит в себя, восстанавливая дыхание. Из бардачка я достаю салфетки и вытираю липкую сперму, вытекающую из меня прямо на сиденье. «Прости, крошка, я не смог сдержаться», — говорит он, натягивая штаны и пряча в них свой дряблый член. «Это все эмоции», — успокаивающе говорю я, выдергивая очередную салфетку из коробки. «И откуда в нем накапливается столько спермы? Только вчера трахались, а сегодня снова фонтан». Наконец мы приезжаем на работу, и мой начальник входит в свою роль. Ходит между двумя кабинетами, орет на Егора и звонит в цех, чтобы проконтролировать количество крекеров, которые никому не нужны. Егор краснеет. Он снова обзванивает магазины и предлагает им бесплатную дегустацию нашей суперпродукции. Я сижу в интернете, ищу информацию про Сергея Федорова. Почему-то меня мучает назойливая мысль о том, что я его где-то встречала, а вот где – не пойму. Через 20 минут нахожу его страничку в Инстаграм. Ну, все как на ладони. Вот он с родителями отдыхает в Турции. Тут он на каком-то симпозиуме, посвященном проблемам экологии. Спустя пару месяцев он уже на отдыхе на Бали. Рядом какая-то блондинка. Глаза бы ей выцарапать. А вот фотки со вчерашнего вечера, ознаменовавшего начало его руководства новой компанией в сфере IT-технологий. Интересно, как нас с нашими крекерами занесло на открытие IT-компании? Моему шефу лишь бы на халяву попиариться. «Ты сдала отчет в соцстрах?» Голос начальника резко раздается над ухом, и я едва успеваю свернуть окно с Инстаграм. «Еще полчаса назад!» Я вру и не краснею. «Какой соцстрах, когда тут какая-то блондинка прижимается к моему новому мужчине?»